Я украсила язык зеленью и объявила, что предстоит особое угощение. Вначале Джордж откусил большой кусок языка и тут же выскочил из комнаты. Я тоже попробовала мое блюдо и немедленно последовала за Джорджем. Особое угощение казалось жестким, как резина, и с отвратительным запахом. Вскоре Джордж получил жалобы о набегах слонов на маисовые поля близ Вамбы, торгового центра племени Самбуру, у отрогов горной цепи Матьюс. Чтобы сэкономить время, мы отправили вьючных животных вперед, а сами выехали на машине через 2 дня. На нашем пути мы проехали через Арчерс-Пост. В 1900 году это был единственный административный пункт на пути из Найроби в Адис-Абебу. Сейчас на этом месте осталось лишь несколько камней от бывших фундаментов. Вокруг простиралась бесплодная белая известняковая равнина, без каких-либо признаков растительности, не считая нескольких колючих деревьев и пальм-дум. Мы остановились у родника, который был превращен в небольшой водоем. Вода в нем была кристально чистой, поскольку она постоянно впитывалась в известняк и снова пополнялась из родника. Наслаждаясь купанием в прохладной воде, мы заметили 7-сантиметровых рыбок неизвестного нам вида. Позднее мы узнали, что они принадлежат какому-то виду тилапии. Как они попали в водоем, который расположен за многие километры от реки, осталось для нас загадкой. После того, как мы пересекли равнину, местность стала сначала холмистой, а потом начались горы, достигающие высоты 2400 метров. Поздно вечером, когда мы проезжали под высокой скалой, Джордж обратил внимание на усеявшие ее черные пятна. Как только он крикнул, черные пятна превратились в бабуинов, которые бросились к вершине скалы и исчезли. Очевидно, они устроились на ночь на едва различимых для нас уступах, где их не может достать леопард. Добравшись до Вамбы, мы с сожалением узнали от наших погонщиков, что 2 ночами раньше лев перепрыгнул через изгородь, убил одного осла и так покалечил 3 других, что все они погибли. Это случилось настолько быстро, что погонщики не смогли уберечь животных, хотя одному из них все же удалось прогнать льва своим копьем. Мы провели ночь в Вамбе, потому что местный начальник хотел, чтобы Джордж застрелил одного из свирепствовавших в округе слонов и оставил его труп на месте для отпугивания остального стада. Известно, что слоны очень чувствительны к смерти как человека, так и своих сородичей. Мы еще не успели распаковаться, а мне уже предложили купить карликового мангуста. Это был киплинговской рикки-тикки-тави. Речь идет о 2 разных видах мангустов. Карликовый мангуст обитает в Африке, а киплинговской рикки-тикки-тави относится к серым индийским мунго, бесстрашным истребителям ядовитых змей. В Вамбе, которая ими славится, они населяют находящиеся поблизости термитники. К несчастью для этих маленьких зверьков, их легко поймать и сделать ласковыми, ручными. Конечно, я его купила, и каждый раз потом, увидев карликового мангуста, привязанного в африканской лавочке, я покупала его и выпускала на волю в подходящем месте. Была безлунная ночь, когда африканцы повели нас к тому месту, где уже находились на поле слоны. Мы шли друг за другом, стараясь не ломать стебли и не производить никакого шума, который мог бы выдать наше присутствие. Мы знали, что слоны близко, но они также не издавали ни единого звука. Обстановка была напряженной. Вдруг ведущий остановился и указал на темную массу. Поскольку встречный ветер не доносил нашего запаха до слонов, мы подошли почти вплотную к стаду. Одинокий самец стоял всего лишь в 15 метрах от нас. Я должна была осветить его фонарем, чтобы помочь Джорджу прицелиться. Подняв фонарь над головой Джорджа, я включила его и направила на слона. Раздались 2 выстрела, потом еще 2. Тишина, последовавшая за 4 выстрелами, вдруг разорвалась сговором и смехом, и вокруг нас внезапно появились люди из племени Самбуру. На следующее утро нас разбудила шумная группа африканцев, которые просили нас застрелить еще одного слона,